выписки из ее счета. Наверняка нет. Судя по всему, она это предусмотрела. Она умная и отлично разбирается в своем деле. Я не особо верю, что она не замела свои электронные следы. Но если вдруг она этого не сделала... Он сунул в рот сигару. Сухой тонкий табачный лист прилип к губам, дым был мягким и казался почти прохладным. Если она против всех ожиданий не подумала о таком важном пункте, это значит только одно — она не хотела о нем думать. Он легко улыбнулся, рассматривая толстую, наполовину выкуренную сигару. И это все только часть игры. Она так уверена, абсолютно, полностью уверена, что мы никогда не найдем никакой зацепки, на которой можно было бы основать решение суда, что чувствует себя в безопасности. Она знает, что мы не получим доступа к счетам без ее разрешения или без разрешения суда, основанного на серьезном подозрении. У нас нет ни того, ни другого, и ей это известно. Бьорн пододвинул ему пепельницу. «У меня должно быть это разрешение», — настойчиво сказал Ингвар, постукивая сигарой по бортику пепельницы. «Я прекрасно понимаю, что прошу очень многого, но без этого...» Ветер сменил направление. Теперь он дул с запада, дождь. На небе сверкнула молния. За окном высветились обнаженные деревья, отбрасывая плоские тени, как на неудачной фотографии. Через секунду донесся раскат грома. «Неужели начнутся дожди?» — пробормотал Бьорн. «Что-то рановато, нет? И холодно еще. Ты судья? Ты в этой системе уже...» «Сколько?» — спросил Ингвар. 18 лет. «Плюс еще 2 года, когда я работал младшим адвокатом, сразу после окончания университета. 20 лет. Хоть один раз за все эти годы ты встречал зло? Я не имею в виду убийц, действующих из корысти, зависти, эгоизма, а настоящее, воплощенное зло. Ты когда-нибудь такое встречал? Оно существует?» «Да». Они пили молча. Вкусный дым слоями медленно поднимался к потолку. «Ты можешь кого-то попросить заверить заявление?» — спросил Бьорн. «Зачем же еще нужны молодые юристы?» Они улыбнулись, не глядя друг на друга. «Проследи, чтобы оно попало в суд в среду», — сказал Бьорн Буск. «Не раньше, не позже. Тогда появится шанс, что оно ляжет мне на стол. Но я ничего не обещаю». «Спасибо», — поблагодарил Ингвар, собираясь подняться. «Посиди еще. Не хочешь? Мы еще не допили, и коробка полная». Пальцы барабанили по деревянной шкатулке. Ингвар откинулся на спинку кресла и положил ноги на пуфик между ними. «Если ты настаиваешь», — сказал он, закрывая глаза. «Если ты не боишься оставлять меня здесь, ливень», — успокоил его Бьорн Буск, — «сегодня этот дом не сгорит». Глава 17. Ей доставляло удовольствие знать, что они боятся. Она видела их страх. Каждый вечер около 7 они сажали младшего ребенка в машину и отвозили его в дом, в котором выросла Ингер Йоханна, в нескольких километрах от их собственного. Странная девочка, который всегда таскает с собой пожарную машину, хотя такая игрушка ей давно не по возрасту, живет у отца. Она часто приходит в гости в дом на улице Хеогес. Но, как убедилась Венка, Бенка никогда не остается там на ночь. Это не имело особого значения. Все изменилось. Все. Было воскресенье. 21 марта. Я находила по квартире и пыталась прибраться. У нее теперь не хватало на это времени. Не только потому, что она много работала над рукописью, интервью и телевизионные выступления тоже отнимали время. Последние несколько дней она появлялась дома только для того, чтобы переодеться. И горы одежды лежали на стуле в гостиной и на полу в спальне. Старые друзья начали объявляться снова. Они со временем не стали более интересными, но, по крайней мере, изменили свое отношение к ней. Вообще говоря, ей было все равно.